Глава 71. Проверка. «И как же зовут эту красавицу?» – спросил Янь Сиасу. «Натали, господин Янь», – невозмутимо ответила девушка, присев возле Джаспера. «Она одна из лучших студенток столичного экономического университета Леосфинкса. На ней держится вся наша команда, и в этой поездке она отвечает за проведение инспекции. А я просто приехал развлечься», – с улыбкой добавил Джаспер. «Хе-хе, Джаспер, мне помнится, наше первое знакомство прошло не в очень дружелюбной атмосфере», – небрежно сказал Янь Сиасу. Джаспер нисколько не растерялся, а наоборот, улыбнулся самой ослепительной улыбкой. «Дружище Янь, я слышал, у землян есть пословица. Без драки друг друга не узнаешь. Тем более, что ты не такой человек, который выставляет на показ свои достоинства. Так что, надеюсь, ты не обиделся». На это Янь Сиасу уже не мог ничего возразить. «Что ты сделаешь с человеком, который умеет так ловко выкрутиться из любой ситуации?» Парень великодушно махнул рукой. «Ерунда, забудем об этом. Пока нет других дел, я тоже хотел немного поразвлечься. Но в этом чёртовом захолустье даже нет нормальных мест, где можно отдохнуть». «А, разве господин губернатор не порекомендовал какие-нибудь особенные экзотические места?» «Он-то? Ну да, порекомендовал. Предложил мне посетить их селение. Да что там может быть хорошего?» «Нет уж, пусть сам туда едет», – ответил Янь Сиасу, всем своим видом показывая, что предложение губернатора его не заинтересовало. Джаспер разинул рот от удивления. «Блин, вот ведь деревенщина бестолковая! Никто из посторонних не может попасть в селение великанов. Это предложение означало, что его приравнивают к своим». «Ха-ха, тоже верно. Такого рода прогулки больше подходят любителям приключений, а не таким людям, как мы. Я в этот раз приехал не один. Кое-кто из моих друзей тоже сейчас на Дейдаре. И мы собираемся скататься в природный парк поохотиться. Не желаешь с нами? Это довольно интересно. К тому же соберутся люди одного круга. С общими интересами. Так что будет не одиноко», — предложил Джаспер. «А что за люди? Если скучные чиновники, предпочту отказаться. Я когда-то организовал клуб «Свет звезды» для богатых бездельников, наследников семейных состояний, которым нечем заняться. В этот раз кое-кто из них приехал проверить фамильную собственность. Кое-кто ищет возможность завязать деловые контакты. В общем, у каждого свои цели», — ответил Джаспер. «Может, и ты, дружище Янь, найдёшь среди них полезных деловых партнёров?» Янь Сиасу нетерпеливо махнул рукой. «Меня не интересуют деловые партнёры. Нам они не нужны. Но охота? Звучит неплохо. Тут тебе и красавицы, и чудовища. Мне такое нравится». У Яни Сиасу заблестели глаза, которыми он весьма нескромно ощупывал Натали. Даже слишком нескромно. Джаспер в душе уже потерял руки от радости. «Вот и я говорю, что у нас общие интересы. Охота на здешних гигантских животных – это так захватывающе! Конечно, мы не будем сами напрягаться поисками. Когда возникнет необходимость, мы просто нажмём на пару кнопочек, и шоу будет обеспечено. Можно просто развлекаться и получить удовольствие. Окей, тогда я иду с вами. Дам Лань Лин немного отдохнуть от своей персоны», — ответил Янь Сиасу. После этих слов Джасперу невыносимо захотелось растоптать своего собеседника обеими ногами. Если бы это был кто-то другой, он бы решил, что перед ним обычный выпендрёжник. Но Джаспер сам видел, как повела себя при встрече с ним Лань Лин. Поэтому он подумал, что это не просто пустые слова, а значит, нужно попробовать повернуть это дело в свою пользу. Дейдарианцы не искали сотрудничества с ним, поэтому требовалось найти подход к ним самому. Не говоря обо всем прочем, если через этого толстяка удастся установить связи с дейдарианцами, то дело может оказаться очень даже выгодным. Выпроводив Джаспера, Янь Сиасу повалился на диван и тяжело вздохнул. Вся спина у него была мокрая от пота. Впервые в жизни он так устал от того, что притворялся. Таддингер являлся одной из немногих самых крупных финансовых корпораций Леосфинкса, так что эти люди не испытывали недостатка в деньгах. Янь Сиасу отлично понимал, чтобы вести с ними дела, надо подавить их своим размахом, надо выпендриться так, чтобы быть ещё круче их. Только так с ними можно разговаривать. Правда, Янь Сиасу немного угнетало чувство, что он делает это чужими руками. Но когда ещё представился такой случай? В бизнесе действовать через связи с влиятельными людьми – это нормально. «Ну, что ты о нём скажешь?» спросил Джаспер свою спутницу, когда они вышли из номера. Натали задумалась. «Похотливый самец, но не глуп. Хотя и не понимает традиций дейдарианцев, это не означает, что они не принимают его за своего». Джаспер кивнул, и его губы растянулись в улыбке. «Может быть, эта его поездка окажется совсем не бессмысленной? Если так, то это позволит ему утвердить свой авторитет в глазах семьи. В особенности среди противников его назначения на должность заместителя управляющего и разных консервативно настроенных личностей». На следующий день, когда Янь Сиасу встретил Джаспера, тот уже был с головы до ног в охотничьем снаряжении. Натали тоже сменила рабочий костюм на одежду для охоты, которая плотно обтягивала фигуру, открывая взгляду все ее прелести. Тиран Су сглотнул слюну, задумавшись. «Не лучше ли вместо завоевания мира поставить себе другую цель? Завоевать эту красотку?» Джаспер вел себя очень дружелюбно, называя Янь Сиасу братом, но Натали старалась сохранять определенную дистанцию. Управляя старомодным внедорожником, который предоставил им отель, Янь Сиасу от души наслаждался видами дикой нетронутой природы. Всю дорогу Джаспер безумолку болтал и шутил, стараясь расположить к себе нового знакомого, и, надо сказать, у него неплохо получалось. Понятно было, что он делает это нарочно, с определенной целью. Но отвращения это не вызывало. Как-никак он все-таки был человеком из высшего общества. Прибыв на место, они обнаружили там остальную команду. Пятеро мужчин, в основном в возрасте 20 с лишним лет, самому старшему из них было от силы около 30. С каждым из них была девушка. Все вели себя очень раскованно, обнимаясь с подругами и при этом нисколько не стесняясь окружающих. У них позади стояло несколько мехов, а еще два в стороне, видимо, предназначались для Джаспера и Натали. Эта территория представляла собой специально учрежденное охотничье хозяйство, основанное семейством Ланища много лет назад. Главной его целью было привлечение иностранного капитала в виде притока туристов и тому подобного. До того, как была открыта антигравитационная руда, уникальная природа была единственным, чем Дейдара могла привлечь иностранцев. После исследования инвесторами, это охотничье хозяйство начало функционировать, и хотя сейчас в нем не было такой уж явной необходимости, оно продолжало принимать посетителей. В конце концов, оно уже получило известность среди крупных бизнесменов, да и Дейдаре оно приносило пользу. Нельзя ведь рассчитывать только на антигравитационную руду. Так можно окончательно превратиться в сырьевой придаток коалиции. Целью дейдарианцев, безусловно, было развитие планеты. Руда являлась только приманкой, средством для достижения этой цели. Но корпорации вкладывали деньги в развитие Дейдары именно с целью получения руды, что являлось уже приманкой с их стороны, отвлекающим маневром, а главной целью оставалась руда. Кто окажется победителем в этой игре, а кто побежденным, должно было решить время. «Джаспер, что за дела? Почему так поздно? Натали, дорогуша, всего несколько дней не виделись, а у тебя сиськи стали еще больше!» Присвистнув, воскликнул один из парней, у которого все уши были увешаны пирсингом. Все эти парни приехали на бронированных машинах, очень прочных и хорошо защищенных. Дейдарианские хищники обладали невероятной силой, поэтому у каждого из охотников дополнительно было с собой по два меха, один для охоты, один для защиты. Пользоваться огнестрельным оружием здесь запрещалось. Мехи могли использовать только холодное оружие. К тому же все обитающие здесь животные были занесены в справочник, где охотник мог получить у них полную информацию. «Пира, заткнись, придурок! Или я тебя сейчас так отмудохаю, что ты в слезах к мамочке побежишь!» «Да пошел ты, Джаспер! Это я тебя отмудохаю! И мисс Большие Сиськи станет моей!» Нагло заржал Пира. Янь Сиасу уже в общих чертах понял правила игры, по которым жили эти люди. Полное бесстыдство, наглость и цинизм. Он так и думал. «Эй, а это кто? Ты что, своего слугу с собой притащил?» Засмеялся Пира. Все остальные тоже в недоумении уставились на Янь Сиасу. Обычно такого рода развлечения устраивались для узкого круга лиц, куда не допускались посторонние. «Братья, хочу представить вам своего нового друга!» – объявил Джаспер. «Это Янь Сиасу с Земли. Его компания называется «Маленькая счастливая звезда». Ему нечем было заняться, и я пригласил его поразвлечься с нами. Чем больше народу, тем веселее, разве нет?» Янь Сиасу, не обращая внимания на парней, скользил взглядом по фигурам девушек, которые с ними приехали. Он отлично понимал, что бы он сейчас ни сказал, все отнесутся к нему с презрением. Когда имеешь дело с подобными говнюками, лучше всего их просто игнорировать. Видя, что Янь Сиасу не струсил перед ними, парни немного угомонились. «Странно. Чего ж ты тогда прежде молчал о своем новом друге?» Засмеялся один из них, высокий и красивый. Раз уж Джаспер назвал его другом и привез с собой, значит, это непростой человек. Но все равно одного лишь этого было недостаточно. «Это Габриэль, Республика Маахи, корпорация СК. Это Пира, Республика Карака, корпорация Панк. Это...» Джаспер одного за другим представил пятерых своих друзей. Все они являлись представителями крупных компаний и выходцами из известных семей. Причем не какими-нибудь третьими сыновьями. Когда клан разрастается до определенной степени, нелегко бывает решить, кто будет наследовать все состояние. Но эти парни явно были прямыми наследниками. «Раз уж он приехал поразвлечься, так почему без снаряжения? Как ты себе это представляешь? Мы будем развлекаться, а он смотреть?» — спросил Габриэль, при этом демонстративно приласкав свою подругу, дабы придать своим словам двойной смысл. А Джаспер упомянул, что он с земли. Что еще за хрен такой? Выглядит как типичный деревенщина. Джаспер совсем из ума выжил или решил их позлить? Но все же он как-то пробился в высшее общество, значит, надо прощупать, что он за человек. Неспроста ведь Джаспер его приволок. Джаспер хлопнул себя по лбу. «И правда, ну надо же! Прости, брат Янь, что за память у меня? Совсем забыл?» «Ерунда! Охота меня действительно мало интересует», ответил Янь Сиасу, разглядывая девушек. Теперь все более-менее поняли замысел Джаспера. Скорее всего, он что-то разнюхал и нарочно привез этого типа, чтобы проверить его. «Ну нет, брат, ты так не шути! Ты уж как-нибудь уладь это дельце! Распорядись, чтобы твои люди прислали пару мехов! А иначе нам всем будет как-то неловко!» — улыбнулся Габриэль. Скрытый смысл его слов был очевиден. Если он не сможет справиться с этим дельцем, то на что он вообще рассчитывает здесь? Лицо Джаспера приняло озабоченное выражение. «Это я виноват. Не подумал как следует. Давай я одолжу тебе одного своего». «Это плохая идея, Джаспер. Безопасность прежде всего. Тебе что, жить надоело?» «Нет, так не пойдет. Тогда уж лучше пусть он просто валит отсюда, да и дело с концом». Все сборище ясно продемонстрировало, что им плевать на Яни Сиасу. Джаспер беспомощно пожал плечами. «Брат Янь, что скажешь?» Янь Сиасу наконец отвел взгляд от соблазнительных женских фигур. «Подумаешь, большое дело! Вы пока готовьтесь, а я сейчас все организую!» «Ну ладно, тогда мы пошли готовиться!» Вся толпа, оставив мехов снаружи, прошла в просторное помещение, где находился офис. Здесь надо было пройти необходимые формальности и получить кое-какое снаряжение. Оставшись один, Янь Сиасу потер переносицу. Черт! То, что он только что провернул, было всего лишь отвлекающим маневром, чтобы потянуть время. Выпендрёж провалился, и следовало что-то придумать. Но что? Оставалось только связаться с Лань Лин. Может, она сможет что-нибудь сделать? Янь Сиасу приехал сюда вовсе не развлекаться. Ему необходимо было показать себя. Вся эта компашка, конечно, была слишком самовлюбленной, однако у них имелось то, что ему было необходимо, а именно деньги. Он прекрасно понял, что Джаспер решил устроить ему проверку, но сообразил он это слишком поздно. «Лань Лин, извини, мне очень неудобно тебя беспокоить, но есть одно дело. Даже не знаю, сможешь ли ты помочь». И Янь Сиасу без лишних предисловий выложил свою просьбу, в надежде, что благодаря дружбе с Ван Дженом собеседница вновь ему не откажет. Девушка на миг растерялась, а затем кивнула. «Ничего страшного, ерунда. Я сейчас же пошлю двух человек из моего отряда телохранителей». В этот момент в Скайлинке раздался чей-то мощный голос. Оказывается, Лаладув тоже был рядом. У Лаладува сложилось хорошее впечатление о Яни Сиасу. С Яцесу он уже успел хорошо познакомиться. А этот толстячок считался вторым лучшим другом Адана. Поэтому другого мнения о нем у великана и быть не могло. «Лань Лин, позволь мне сходить! Заодно и развлекусь немного!» — попросил Лаладув.